Любимый Господом, братья и сестры, прежде всего я хочу вас приветствовать, как Христос приветствовал учеников. Мир вам! Теперь я хочу, прежде чем сказать слово, хочу сказать кратко о себе, кто я такой. Моя фамилия Антонов Иван, русский, детство провел между Москвой и Ленинградом. Сейчас мне 89 лет. С детства мама меня приучила, или вернее, вложила веру в Бога по-православному. И с 6 лет я уже верил в Бога, что Бог есть. Когда мне было 12 лет, Бог еще меня утвердил сновидением, чтобы верить в Бога. Я должен был идти в пятый класс, идти на станцию учиться. И вот мне в эту ночь явился, как мама мне сказала, ангел. Наверное, это и был ангел. Я спал, проснулся, встал, и передо мной стоит старец очень приятного вида. Положил мне на голову руку и сказал: «Сынок, если ты хочешь быть хорошим человеком и хорошо учиться, ты должен веровать Богу и молиться». И в это время мама разбудила меня, 4 часа утра, нужно было 7 километров идти до станции. Я говорю: «Мама, вот мне сейчас было такое». А она говорит: «Сынок, тебе ангел явился. Я тебе говорила, что надо веровать Богу и молиться». А я говорю: «Мама, а я же молитвы никакой не знаю». Она продиктовала мне молитву «Отче наш». Я выучил этой молитвой, учил, и этой молитвой молился. И вы знаете, братья и сестры, Бог мне помогал. В учебе, которую я еще хочу сказать, когда выдали в первом классе нам книжки, то называлась книжка «Новый путь». Это 26-й год было. И в этой книжке на первой страничке было написано: «Учение тьма, а не учение свет, а не учение тьма». И я так воспринял, что если я буду хорошо учиться, значит, буду очень хорошим человеком, добрым и так далее. Ну, я потом понял, когда уже учился в школе, а потом после 10 классов в Москве учился, я понял, что эти знания не избавляют человека от зла. А они только дают во временной жизни, чтобы получить специальность и работать. И, конечно, все равно это нужно, друзья. Это нужно, чтобы самые простые знания, начиная как сварить пищу вкусно, нужно знания. И все специальности нужны знания. Все равно эти знания, это надо учиться. Ну, а потом, когда я притеснение переживал уже в то время, что я не был ни пионером, ни комсомольцем, у меня была одна, когда меня спрашивали, то я говорил: я верю в Бога, а пионеры, комсомольцы в Бога не верят. Из-за этого мне приходилось переносить трудности всякие, насмешки, оскорбления. Ну, потом я поступил в институт медицинский в Москве и 3 курса кончил, на 4-й перешел, началась война. И я попал в армию. Трудно, много было трудностей. И потом на фронте, 2,5 года в армии пришлось быть, потом на фронте. И вот на фронте я был, должен быть убитым раз 15. И раненых добивало у меня, и от бомб убегал, и так далее. Ну, а потом Кировоград мы освобождали. Это Украину. А потом освободились мы и на формировку стали. И вот тут у меня, друзья, началась пьянка. И каждый день И дошло до того, что в меня свой командир роты стрелял 2 раза из пистолета. Хотел убить. Из-за чего? Из-за женщины. Ну, по пьянке. И я тогда испугался. Хотел бросить пить. И не мог. Ну, молился молитвой «Отче наш», и Бог пришел мне навстречу. Встретился я с 3 девушками, которые мне рассказали, как обратиться к Богу, молились за меня, и я покаялся ночью сам. Хочу сказать одно такое очень важное. Когда эти девушки увидали, что я не вижу себя погибшим грешником, я-то грешник, но Дух Божий меня не обличал. И они назначили 3-дневный пост. И они только 1 день попостились. Я вечером лег в постель, помолился молитвой «Отче наш». И потом лег в постель. И Дух Божий как обличил меня, напомнил, как в кино, все, сколько я зла сделал себе, родителям и всем. И что я не могу избавиться от пьянки. Я встал, оделся. Помолился и поверил, что Иисус Христос пролил за меня кровь. Сразу получил покой и утром встал, как они и говорили, пьянка ушла, все ушло. Дух Святой наполнил мое сердце, великую радость я получил. Начал говорить всем там в армии окружающим, думал, что все будут каяться. А меня стали не пренебрегать, а насмешки, оскорбления. Потом за то, что я говорил, там несколько человек покаялось, и меня осудили на 10 лет. Вот, ну, эти 10 лет я прошел, и потом несколько раз был сужден за веру уже в Бога, 5 раз. Еще хочу сказать, когда я покаялся, уверовал, то этим девушкам я говорил, а когда я буду страдать за Христа? У меня сильное было желание страдать. Одна из них постарше говорила, она в прошлом году в Мелитополе умерла только, вот, что Бог твое желание исполнит. Но когда будет много страданий, чтоб ты не кричал, что Господи, довольно уже. Скажу, друзья, Бог исполнил мои желания. 21 год пришлось сидеть в тюрьмах, лагерях, 5 раз судили. 8 лет на нелегальном положении. И вот эти страдания, ну и кроме этого страдания еще другие были, и без тюрьмы, лагерей. Но хочу сказать, у меня ни одной минуты не было, чтобы прибыло время такое, то я кричал: «Довольно, Господи, спаси!» Бог давал все силы переносить. И не только переносить, но когда было, создавали в тюрьмах ужасные условия, я ходил и пел. Пел, да я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть смертный приговор закон, и пусть тьма неверия пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. Еще моим любимым псалмом, с первого, когда я прочитал гусли в первый раз, был любимый псалом мой: «О Боже, Боже, дай мне силы за ближних души полагать и в сердце вечно до могилы врагам с обиды все прощать». Ну и сейчас просвитером я был рукоположен после первого срока в 62-м году. Просвитером сейчас числюсь я и в церкви, но ответственен я не за церковь, у нас есть служителя. Ну и в совете церквей нахожусь еще с инициативной группы, как образовалась, и до сегодня. Ну вот такая моя краткая биография. А теперь я хочу напомнить, вот брат перед молитвой сказал, прочитал, то есть брат перед началом собрания сказал, что из облака был голос Отца Небесного, чтобы слушали Иисуса Христа. А я хочу напомнить слова самого Христа. В 11 главе Евангелия Луки Христос сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Вот если мы слушаем, и вы слушаете, и если соблюдаете это слово, тогда будете блаженны. А если только слушаете, а соблюдать не будете, блаженным не будете. И вот сколько людей слушают Слово Божие, а блаженство испытывают только те, которые соблюдают Его Слово. Ну и теперь для назидания я хочу прочитать из Деяния святых апостолов со 2 главы, со стиха 17 по 21. Это говорил Петр после крещения Духом Святым к людям, которые были там, слушали, которые обвиняли, что они сладкого вина напились. Петр говорит: нет, это пророчество Иаиля. Обычно, друзья, в последних днях, вы, наверное, все больше слышали, это тяжелые дни, это трудные, это войны, это бедствия, это люди такие будут. А я хочу прочитать хорошее о последних днях и к этому хорошему, чтобы мы с вами стремились. Читаю. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут сновидениями вразумляемы. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать». И 21 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Дух Святой это переговорил, это пророк Иаиль предсказывал до еще Христа. А Петр приводит это к тем дням, когда вот он говорил это людям. Что тут? А нам, мы уже после этих слов Петра, мы уже 2000 лет прожили, уже до 3000. Конечно, мы еще ближе приблизились к пришествию Иисуса Христа. Что тут, смотрите, что тут хорошего? «Излью от Духа Моего». На кого? На всякую плоть. Дух Святой, послан Отцом Небесным по просьбе Иисуса Христа при Его вознесении на небо. И на всякую плоть, то есть на всякого человека, этот Дух Божий излит, а только состояние, хочет человек принять это или не хочет. Так же, как и вера в Бога. Хочешь, Христос говорит, с любовью, принимай, не хочешь, не принимай. Только разница какая. Если человек уверует в Иисуса Христа, спасение примет, и примет что? Вот как и я принял, так и все здесь присутствующие покаялись, и приняли, поверили, что Иисуса Христа кровь пролита за твои грехи. Вот. Это нужно для прощения наших грехов. Кровью Христовой все грехи омываются. А после этого Дух Святой, как подарок с неба, нисходит в сердце такого человека и изменяет всю его жизнь. Все то, что зло, которое он делал, оно уходит. А все добро и все плод Духа Святого наполняет сердце такого человека. А плод Духа Святого какой? Любовь, радость, мир, кротость, воздержание, милосердие, благость. И то духовное богатство, в котором так люди нуждаются. И человек этот получает залог Духа. И вот теперь смотрите, что делает Дух Святой. Вот в каждом из сердец, которые его приняли. Смотрите, значит, «на всякую плоть и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Сыны и дочери ваши. Что значит пророчество? Пророк в узком смысле – это предсказатель будущего. Вот пророк Иаиль предсказывал, и это совершилось. И предсказывать, это в узком смысле, а в широком смысле пророчествовать, это изъяснять волю Божию. Вот то, что мы беседуем, читаем Слово Божие, получаем, ходим и для спасения других, это все называется пророчество. И Павел об этом много говорит в устройстве церквей. И поэтому каждый из нас, вот и сыны, и дочери тут написано, вот то, что мы говорим людям о Боге, проповедуем, зовем к Богу, все это пророчество. И даже скажу вам, друзья, Бог может взять в орудие свое пророкам и маленьких детей. Я вот хочу сказать, у меня в Москве сестренка есть, еще обещала быть Богу, еще никак не приходит к Богу. И я однажды приезжаю к ней в дом, она говорит: «Ваня, а что может Бог через ребенка сказать?» А я подумал, что ослица заговорила человеческим голосом. Говорю: «Может, а что такое?» Да вот, говорит, Вовке моему 2 годика, мальчику было. А я прибежала с базара и готовлю, муж в 12 придет на обед. А он, я и так спешу, а Вовка говорит мне: «Мама, а что ты бегаешь?» «Ну, папа сейчас придет кушать, а у меня еще не готово». А он говорит: «Он сегодня не придет». Они, говорит, подрались, и его в больницу отвезли. Ну, я поплевала на него, как это в мире делают. 12 часов пришло, не приходит. Пошла на работу, действительно, подрались они там, его порезали, и он в больнице лежит. «Скажи, как это может быть?» Я говорю: «Это уже тебе Бог говорит через ребенка, чтобы ты знала, каялась, что есть Бог». Так вот, братья и сестры, и мы здесь на всякую путь, сыны и дочери будут пророчествовать. Это самый верный признак нашего. Вот брат говорил: «Испытайте себя». Вот испытываем сегодня. Какие мы пророки среди народа Божия? Ну, тут касается, во-первых, юношей и девиц, да? А потом сказано: «Юноши ваши будут видеть видение». Ну, еще хочу сказать вот за девицы, юноши и девицы будут пророчествовать. И вот лично для меня вот эти 3 девушки были пророчицы. И по их молитвам, по их свидетельству, что они пели много, как обычно, молодежь, я покаялся. И скажу, сколько людей покаялись вот так единолично. А еще хочу сказать, сколько покаялось людей, читая Слово Божие. Я много-много встречал людей вот в наше время. Подарили где-то Евангелие, подарили Библию. Был я в Сибири, в Новокузнецке. И вот подходит одна сестра и говорит: «Вот не приедете завтра к нам туда?» Я говорю: «Да нет, уже занято все». А она говорит: «Мы знаете, как уверовали? Подарили нам Библию, стали с мужем читать. И прочитали, что все люди грешники. Стали читать, а есть спасение. Покаялись сами у Библии, через Библию. А потом стали искать, где крещение принять, и уже познакомились с новокузнецкими друзьями и приняли крещение». И я встречал очень много людей, которые сами читали и покаялись, потому что это Слово Божие живое имеет силу возрождать. Ну, а теперь я хочу сказать дальше, что тут идет. Да, ваши дочери будут пророчествовать, юноши ваши будут видения. Ну, видений я очень мало встречал, и вы, наверное, мало, чтобы видели. Ну, вот, наверное, многие читали за Ваню Моисеева. Ему были там видения, которые такие, ну, я бы сказал, чудесные видения, и которые в армии он был, говорил, и эти все видения исполнялись, и люди там видели это, веровали, начальники запрещали ему говорить, а он говорил, Ну, из-за этого, вы знаете, он закончил жизнь мученической смертью. Его убили всякими пытками, пытали, а потом при Азовском море пытались, что он утонул при росте 170 сантиметров, а там 120 сантиметров и море было, глубина. Ну, это все уже потом известно всем было, что Ваню Моисеева убили, это тоже знаем. И вот он много видений видел. Так я в Священном Писании, видения были в Ветхом Завете много. Много в Ветхом Завете видений было. А в Новом Завете тоже видения были. По Петру было видение в доме Симона, когда он вышел молиться и не знал, что надо к язычникам. Полотно спустилось там со всякими животными. И Бог сказал: «Заколи». Он говорит: «Я никогда нечистого не ел». А в это время пришли люди и просят его прийти, чтобы он пришел туда, в дом Корнилия. Ну и он пришел туда, в дом Корнилия. Корнилий был благочестивый, боящийся Бога, творивший много милостины, молился много, а спасен не был. И вот когда Петр пришел, собрал этот Корнилий всех людей, своих родственников, и ждал. Петр пришел и говорит: «Для какого дела вы призвали меня?» Он рассказывает за это, за то, что ангел видел, что ангел сказал прийти. Ну и вы знаете, Петр говорил там речь, и что всем домом покаялся Корнилий. И хочу сказать, или вернее прочитать это место, уже когда Петр говорил. О чем Петр говорил? «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И дальше говорит: «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть предопределенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его». И когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших его. И в наше время может также быть Дух сойти на тех, которые и возродить к новой жизни, которые слушают Слово Божие. Но хочу сказать вот заодно в 19 главе. Вот я хотел, чтобы вы сегодня, братья и сестры, испытали, проверили себя. Есть ли Дух Святой во мне? Или рожден я, или не рожден? Потому что бывает иногда, что принимают члены средки, хотя это редко бывает, невозрожденные души. А это значит, мы им поем радость спасения, а они мертвые для Бога. И потом через таких душ много проблем в церкви. Ну и вот я хотел, чтобы мы провели сегодня, верующие, имеем ли мы Духа Святого или нет, рожденный или нет. И в 19 главе Деяния апостолов, вы помните, Павел пришел туда, нашел учеников, они Духа Святого не имели, и спрашивает их: «А Дух Святой, вы?» Они говорят: «А мы не слыхали и не знали, что это за Дух Святой. А во что же вы крестились? В Иоанново крещение». Ну, он говорит, Иоанн крестил в покаяние. Вот. И когда они в Иисуса Христа крестились, то есть приняли Иисуса Христа в сердце свое, тогда Дух Святой сошел на них. Ну, и они начали говорить на иных языках во славу Божию. Значит, братья и сестры, что вот Дух Святой, когда входит в человека, принимает человека, что? Первое, что, как и я, как и вы многие, что обличит Дух Святой мир о грехе. Вот когда он приходит и говорит, что ты погибший грешник, и ты не можешь ничего, никакой грех победить сам. Это первое. И потом Дух Святой не оставляет грешникам, ты грешник, грешник. Он сразу ведет человека к Голгофскому кресту, где можно тут же освободиться от греха. То есть покаяться в грехах. Это вторая стадия. Третья стадия, когда человек уже покаялся, получает прощение грехов, мир приходит, радость великая приходит, потому что примирился человек с Богом. А самое еще четвертое, дух изменяет всю жизнь. И если человек шел так, то он оборачивается и идет в противоположную сторону. Если это вы пережили, значит, вы рожденные от Духа, Духа Святого. И не надо сомневаться, потому что я вот встречаю, ездят, говорят, а я не рожденная. Когда беседуешь с ней, все это она прошла. А борьба уже с плотью, которую потом надо совершать уже, и Духом Святым исполняться после этого нужно, это уже дальнейший ну что ли, этап жизни. Ну, теперь дальше хочу сказать, тут взять, прочитать видение, и дальше еще что тут. «Юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Хочу остановиться, потому что у некоторых верующих о сновидениях неправильно понимание. И некоторые даже говорят, не надо, сны это нет. А если тут написано, с нами вразумляемы будут. Сновидений в Ветхом Завете очень много. Хотя вспомним, давайте, за фараона, 7 колосьев и 7 коров. И Иосиф, когда объясняет сновидение, а то, что говорит, сновидение повторилось 2 фараону, то это истинно сновидение от Бога. Ну и все помните, вы это не буду рассказывать, все это исполнилось. И сколько в сновидении в Ветхом Завете Бог очень много говорил. А в Новом Завете Христу ангел говорит, то есть этому Иосифу во сне говорит ангел, уходи, потому что Ирод хочет убить. И он ушел. А если бы не ушел, значит, мог бы Ирод убил всех младенцев. Может, и это. Ну, нет времени, чтобы говорить. У меня было много сновидений. Вот я, который вам привел, сказал, во сне явился мне ангел. И когда я был в лагере, очень много Бог мне говорил через сновидения. Потому что не было Библии у меня, не давали ее. И Бог вразумлял через сновидения. И еще хочу сказать, один человек там покаялся. Ну, он сидел за мирские дела, за то, что переводчиком был во время войны. Ему дали за это 10 лет. Бабушка его была верующая. И бабушкины молитвы Бог услышал. Мы встретились, я ему говорил о Боге, он покаялся там. И вот ему было почти каждый день в сновидениях. Он встает, и в сновидение такое, вещи и сны так называемые. Снится то, что в течение дня он переживает. И он такой довольный был, радый, что встает и просыпается, и Бог ему уже показал, в какой день, в течение дня ему что предстоит. Потом он получил Библию, из Прибалтики ему прислала учительница. И когда получил Библию, сновидения прекратились. Он приходит ко мне и недовольный такой. А что, говорит, мне сновидений нет? А я говорю, ты же получил Библию? Получил. Ну вот теперь читай Библию, Бог тебе будет говорить через нее. Братья и сестры, я однажды, Бог меня тоже много вразумлял в сновидениях, в тюрьмах и лагерях. И однажды меня, когда уверовала там жена начальника колонии, меня послали на штрафную. Ну, там тоже нашлись добрые люди, которые защитили, потому что очень трудно было. А во сне Бог меня предупредил, что вот подойдет лукавый человек, чтобы я не давал Библии. А он подошел, как и лукавые люди, обольстил меня, да я хочу читать, да я хочу спастись, а ты не хочешь мне дать. Я ему дал, а это был человек-предатель. Он эту Библию потом передал оперуполномоченному и сказал, что я его агитировал, или, может быть, они и сами научили его, что я агитировал его в веру в Бога, вербовал, как он говорит, и лишился Библии. Ночью меня вызвали в управление. Библия лежит у оперуполномоченного, ну и потом попал я на штрафную. Так вот, вразумляемый будет. Я бы мог и говорить за себя много, и за других. Когда сновидения не обратили внимания, не предали, а я еще хочу подтвердить это Словом Божьим, когда в 33 главе пророка, то есть Иова, там написано так, 14 стиха, «Бог говорит однажды, и если кто не заметит, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвлечь человека от какого либо предприятия и удалить от него гордость. Если мы это не понимаем, тогда тут дальше говорится, что наказывает, вразумляется болезнью на ложе и так далее. Не буду читать. И Бог два раза, три раза в жизни всех, и верующих, и неверующих, подводит к смерти. Так там написано в конце. Для чего? Чтобы, с одной стороны, человек... А что будет после смерти? После смерти, потому что смерть, как сказал один, самый сильнейший проповедник. И сколько людей каются перед смертью. Вот у нас медсестра, жена благовестника, работает в больнице медсестрой. И когда там же умирают люди, и вот она всем старается говорить о Боге. И несколько душ перед самой смертью покаются и получают спасение. Поэтому хочу, друзья, сказать вам, когда вас приглашают больные, верующие или неверующие, а если и не приглашают, идите, и особенно когда приглашают, если мы не пойдем, мы потеряем у их авторитет. Может, они покаялись бы в последние минуты. А если они оживут, то мы потеряем, то есть, доверие, раз в трудную минуту не пришли к ним, значит, мы люди не очень добрые. Так вот, я хочу только сказать, что есть пророки ложных снов, 23 глава пророка Иеремии. Вот это у пятидесятников, у харизматов. Я встречался с ними и в лагере, и на воле. У них все, сны, мне снилось. Пророки ложных снов. Там их сновидения ложные. Я был в лагере, и два пророка были со мной. Говорили они, я старался даже еще переубедить, а брат мне один из Белоруссии был со мной, говорит, зачем ты тратишь силы? Если написано, еретика после первого вразумления отвращайся, он самоосужден, ты хочешь доказать. Ну, а потом я все-таки еще сказал, говорю, ну, скажите, какое пророчество, чтобы исполнилось? Но они мне сказали, через год заключенные все будут освобождены. Ну, а год проходит, никого не освобождают. Уже они от меня бегают, стыдно им. Но я все-таки подошел и говорю, а где же ваше пророчество? Мы на год ошиблись. Ну, вот я говорю, вы не пророки, а лжепророки. И еще есть одно выражение, друзья, в Экклезиаста. При множестве забот бывает множество сновидений. Вот когда снится целую ночь, отрывки какие-то, это от забот наших, которые отягощено сердце, вот действует это и всякие отрывки. Им вообще никакого значения не надо придавать. Конечно, Бог сейчас говорит не в сновидениях, но вот предупреждает. И как у Ива, у евреев написано, Бог говорит многократно и многообразно. А последнее время в Сыне Своем, вот у нас Евангелие, и Бог говорит через это Евангелие. Так, ну дальше хочу говорить уже о сновидениях. Не будем говорить, закончим. Что дальше? И на рабынь моих, и на рабов моих, на рабов и на рабынь моих в те дни излью Духа Моего, и будут пророчествовать. Вот сейчас наше время, время пророчества. О чем я говорил? Пророчество. И здесь ниже написано, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет, призовет и уверует, примет в сердце свое Иисуса Христа. Ну, я уже сказал, что нужно для того, чтобы получить спасение. И, друзья, Бог хочет, Христос сказал ученикам и нам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Ну и вот сейчас вот у нас был отчет, конференция по благовестию. За прошлый год у нас покаялось 2370 души. Не покаялось, а приняли крещение. Скажу заодно, в нашем братстве сейчас членов 68666, молодежи 12886, церквей 1343, служителей 1883, групп 1649. У нас считается церковь, если 10 членов есть, значит больше 10 церковь, до 10 членов это группа. Ну и молодежи, новых групп 59, молодежи 12 тысяч, а вы же я сказал. Ну и вот все-таки 2000, 2,5 каждый год принимают крещение. Значит, благодать Божия действует. И хочу сказать, что, друзья, за последние 10 лет вот в нашем братстве 25 национальностей, где не было ни одного верующего. А сейчас верующие – это чукчи, это немцы, это цыгане еще, вот, о которых все удивляются, как это цыгане могут быть верующими. Ну, я тоже два раза был у цыган. Очень, друзья, искренние, и многие не верят, что цыганы перемирились. Я скажу, зная цыганские эти привычки их, я тоже не верил, что цыгане могут покаяться. А покаялись. И покаялись, такой пример скажу. Цыган заходит в один дом, мешок и курей приносит. Приходит и говорит, я 3 года назад у тебя в курятнике забрал курей. Хозяин говорит, да уходи, цыган не принимает. Он высыпает курей и уходит. И люди думают, что, говорит, с цыганами произошло. И в этом году их, кажется, 40 с чем-то приняли еще цыган. А всех их 400, что ли, чем, 2 цыганские общины. Ну и Михаил Иванович Хорев рассказывал, он у них там часто бывал и бывает, когда во времена гонений у цыган было крещение. Ну и приехала милиция. И когда увидал начальник милиции, что цыгане крестятся, кричит, конец света пришел, цыгане каются, цыгане купаются, как он сказал, говорил. Действительно, братья и сестры, это удивление великое, что вот Бог действует в такое время. Ну а кто? Конечно, если бы никто туда не посетил, никто бы и цыгане не каялись бы, и все эти люди не каялись. Поэтому Христос и сказал и в Деяниях 2 апостола, и то есть в 1 главе, ученикам, примите силу Духа Святого и будете мне свидетелями, начиная от Иерусалима, Самарии и до края земли. Ну и сейчас до края земли уже у нас дошли, до Карского моря, Дальний Восток и так далее. И это Тут труд такой, конечно, очень тяжелый. Вы слышали, наверное, братья некоторые жизнь там отдали, то есть умерли. Вот последний белгородского брата хоронили, молодого. Мама прилетела самолетом туда, и он поехал ее встречать. И машина, врачи ехали туда, и он сел тоже в эту машину. И машина провалилась на 4 метра вниз, и потом попала в воду. И целый месяц не могли их найти, пока нашли и разыскали. Ну и вот ее привезли в Белгород, и похороны были. Ну и Бог повелел нам проповедовать Евангелие, да, спасение его свидетельство. Я хотел, чтобы регента ваши спели псалом о спасении. Бог хочет всех людей спасти, а есть другая сила, дьявол, который всех хочет погубить. И вот происходит эта борьба, и мы эту борьбу, друзья, испытываем, и каждый человек испытывает. Дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека, зло и добро. И, конечно, вот в нашей стране, когда правители решили покончить с религией, чтобы не было верующих вообще, вот, они пользовались, для этого стали пользоваться двумя методами. Это один метод, как лев рыкающий, оштрафую, посажу в тюрьму, убью и так далее. Это как лев рыкающий. А другой метод – это обольщение, то есть искажать Слово Божие, чтобы люди Слово Божие не исполняли, силы Божьей не было, и покончить с религией. Ну и Хрущев уже объявлял у нас, что покажет вам последнего верующего, что они не будет. А каким образом? Закрывали церкви, штрафали служителей, ну и так далее. Молодежь в собрание не было, детей не водить и так далее. Ну и думали, что старики умрут, а молодежи не будет, молодой не будет обращаться к Богу, и так церковь и прекратит существование. Но он, конечно, не знал, что есть Бог, который создал церковь и который сильнее дьявола и их всех. И когда Евгений Никифорович проповедовал в селе в Курской области, в Доме культуры, то говорил, что, говорит, вот ваш земляк, правитель Никита Сергеевич, говорил, что он покажет последнего верующего. Какой он оказался лжепророком, и говорит, как он бесславно закончил земную жизнь свою. Вот, а закончил, вы знаете, как, друзья, и все, которые борются с Богом, заканчивают жизнь позором и ужасной смертью. Вот, когда его сняли, его похоронили на Новодевичьем кладбище, я был там, ну, другие там люди старые похоронены, хорошие есть могилы с Священным Писанием. Он был похоронен, где мусор и вся вот это кладбище собирают, и он похоронен тут, был отдельно от всех, и только дощечка воткнута в землю из нержавеющей стали Никита Сергеевич Хрущев, год рождения и год смерти. Я говорю родственнику, все-таки он был правитель, неужели нельзя памятник поставить? Он говорит, а дали указания, и он так и похоронен. Правда, через лет 5, наверное, уже поставили ему там памятник и уже написали там больше, друзья. Так вот, ну, друзья, хотели ликвидировать и построить общество без Бога. Чем оно кончилось? Хотя принципы у них были взяты откуда? Из Библии все. Но без Бога они построили ужасное. Чего построили, не будем говорить, вы это все знаете. И без Бога никакого покоя, мира человек найти не может. Ну и за то, чтобы, друзья, вот нужно было дьявольскую силу остановить, нужна сила Божья. И братья, которые в инициативной группе начали это, написали первое послание, они определили, правильно дали правильное направление. До этого были души, братья, сестры, молились, постились, ревновали по Богу, видели все это, то, что совершается, и Бог вышел им навстречу. Братья определили правильное направление и сказали, что надо очиститься верующим людям от грехов, а тогда Бог будет действовать. Ну и так и сделали. Я скажу, нас исключили из регистрации. Нас 18 человек. Вначале там 6, а потом 18. И когда приехал к нам брат Прокофьев, и побыл с нами, за Гедеона провел беседы и говорит: «Братья и сестры, а вы хотите, говорит, чтобы пройти очищение, и у вас будет больше силы?» Ну, прочитал и рассказал. Мы провели очищение за 7 или 8 дней. И вы знаете, друзья, очистились от грехов, сразу почувствовали силу. Не стали уже бояться страхи, которые были. Начали крестить молодежь, дети в собрания у нас уже мы стали отдельно проводить. Ну и, конечно, сразу начались гонения. И через короткое время я успел уехать отсюда на нелегальное положение, а двух братьев и сестру судили. Братьям дали по 5 лет, сестре дали 3 года, Дине, за то, что она в суде обличила прокурора и судей всех, вы, говорит, нарушаете Конституцию, нарушаете, где свобода верующим у вас? Если прокурор взять ее из зала суда, и дали ей тоже 3 года, и она не отбыла, а освободили их заранее. Так вот что, братья и сестры, когда мы получили эту силу, нам уже не было страшно, не эти гонения все, потому что мы знали, что это верный путь. Через этот путь Бог будет проявлять силу. Ну и хочу один такой пример сказать. Когда Хмару убили, вот Марья Ивановна, жена, прислала нам, тогда была еще инициативная группа, прислала нам письмо. Такое письмо. Я, говорит, мужа убили, вот у меня очень большая нужда, чтобы вы молились за детей, как я буду воспитывать их. А материально, говорит, я никогда так не жила, как сейчас, когда мужа убили. И приводит там в письме пример, что вот присылают из-за границы, говорит, по ссылке написано так: СССР, Колунда, Хмара. И все, говорит, отдают. Ну и, друзья, конечно, воспитать детей в наше время очень трудно, мы это знаем. Ну а дети-то все верующие. Вот. И вот один, и вот который стих рассказывал, это сын их, Анатолий. Значит, братья и сестры, что приходится, если мы хотим спасать других, нам нужно готовым быть к страданиям. И Павел пишет Тимофею в первой главе второго послания. Он пишет такие слова. 8 стих. Ну, 8-7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Без силы Божией, без Духа Святого наше свидетельство будет очень мало иметь успеха. А силою Бога мы все можем преодолеть, И когда человек, верующий в Иисуса Христа и исполнен Духа Святого, ему и смерть не страшна. Думаю, и из вас есть немало таковых. А вот почему Бог допустил, что убили у нас 20 и солдат, в том числе, началось с Хмары, Кучеренко в первый день в Николаеве, тоже убили работники КГБ. Почему Бог допустил это? Это допустил Бог, потому что некоторых за вас и умертвят. Когда вот это Марья Ивановна письмо прочитали, ну, поручили нашему брату одному прочитать Слово Божие и помолиться за семью. И брат, помню, прочитал. Братья, говорит, вот нам хорошо, мы оставили дома наши, то есть дома не живем. Везде, в каждом городе нас принимают, кормят нас, хранят от этих, которые хотят взять и арестовать. Это хорошо, говорит, это исполнили слова Христа. Кто оставит жену, детей, дома, тот во сто крат будет иметь и в этой жизни, и в будущей. Ну вот это, говорит, мы-то это переживаем. А вот другое, говорит, я читаю, страдать будете, гнать будут, штрафовать, судить. А еще и некоторых за вас из вас умертвят. А вот еще, говорит, в нашем братстве, за Кучеренко знали, что его замучили. Только жена сказала, братья, которые приехали, говорит, не объявляйте, что моего мужа замучили, потому что работники КГБ сказали, если ты скажешь, что и тебя убьем и не будешь жить. И она перед страхом просила, братья, говорит, не говорите, и похоронили его там несколько человек. А потом уже, когда прошло это такое время, то она разрешила сказать, что его убили. Так вот, брат прочитал, говорит, и некоторых из вас умертвят. Вот я думал, что, а где силы, еще никто никого не умертвили. Значит, а теперь, слава Богу, говорит, что есть сила Божия в народе Божьем, что готовы и умереть. И вот к моей жене приехали, я тоже дома не жил, 8 лет на нелегальном был. Вот, к жене приехали работник КГБ и председатель райисполкома. Ну и уговаривает ее, чтобы она подействовала на меня, чтобы я был дома, судить его не будем. Вот, и работайте, чего он будет, когда пенсию стажа не будет, и как вы будете жить. Ну, жена говорит, у нас, у христиан, жены повинуются мужьям. Вот его ловите, говорит, если он пойдет, что вы предлагаете, а я, говорит, влиять на такое влияние не буду. А он говорит, ничего, мы видим, говорит, вот та жена держит своего мужа, и он сидит, говорит, дома, а ты, наверное, его благословляешь, вот. Ну и председатель райисполкома слушал, смотрел, а потом и спрашивает, а что? Неужели они в тюрьму идти за веру готовы? А ГГБС говорит, ты не знаешь еще этих фанатиков. Они не только в тюрьму идут, они готовы и на крест идти за Христа. Жена говорит, а я радуюсь, что вижу, слышу из уст врагов наших, что есть души, которые готовы и умереть за Христа. Ну и потом, когда работник КГБ мне говорил, вот, что судить не будем вас уже, потому что мы видим, что вас меньше не становится, вас почитают мучениками, а мы позор терпим на весь мир, что говорят, что вы за веру преследуете. Одно, говорит, мы видим, что боязливые и маловерные от вас уходят. А потом махнул рукой, говорит, и это на вашу пользу. Что боязливый, только смущает ваши ряды, а так ушел, говорит, и у вас ряды чище. И, братья и сестры, вот это очищение Бог делал над нами прежде всего, чтобы нас очистить испытать нашу веру, как написано. И очищались многие, и Бог действует не многим числом, а чистотою сердец наших, как и Гедеон, во времена Гедеона было. Ну и теперь что? Теперь, конечно, дана у нас полная свобода на Украине. Никто нигде нас не преследует. Даже милиция помогает благовествовать, где-то хулиганов сдержит. И исполнились слова Иисуса Христа. «Меня гнали, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут слушаться и вас». И закон о свободе совести сейчас они издали, вот, где и солдаты уже могут служить альтернативную службу. И дана полная такая свобода. Ну, а сейчас, друзья, вот нам надо что делать? Исполнять повеление Христа. Идите и проповедуйте Евангелие. И сила нужна нам, чтобы силою Божию нам это делать. Ну и я хочу сказать, вот, а где нам эту силу взять? Это сила у Бога. Сила крови Христовой очищает от всякого греха. Сила Слова Божия, в котором дух и жизнь. Вот, и сила Святого Духа. И вот как силою Духа Святого, как нам исполняться? Исполняться, думаю, все вы верующие знаете, как надо сердце свое очищать от греха, и Дух Божий тогда будет наполнять. Если сердце наше будет в грехе, Дух Святой не может там быть. А еще если мы и верующие, и Духа Святого оскорбляем, есть грехи против Духа Святого, там солгал Дух Святой, это Анания с Сапфирою, крик раздражения, ярость со всякой злобой написано. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Оскорбляем, и он уходит. Вот когда мы кричим или раздражаемся, потом мы что чувствуем внутри христиане? Пустоту. Дух Святой ушел, и мы чувствуем пустоту. Что надо? Надо покаяться, освободиться от этого греха. Кровь Иисуса Христа омывает, и Дух тогда Святой наполняет наши сердца. И если, когда мы наполнены Духом Святым, мы тогда сильны и исполнять, и страдать сильны, взирая на Христа, и исполнять Его волю. И, конечно, особую радость мы переживаем, и вы, это тогда, когда каются грешники. И Христос ученикам сказал, когда они пришли и говорят, и бесы нам повинуются, а он говорит, не тому радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Друзья, если наши имена написаны в книге жизни на небесах, то нам надо радоваться всегда. И как ангел сказал пастухам, великую радость будет всем людям, что родился Христос Спаситель. И эту радость дает нам Христос. И вот когда нам создавали условия из бюллетеней, вы знаете, или из Совета родственников узников, создавали условия ужасные, умирать этих в изоляторах и все. Умирать нужно было, а Бог давал радость. И мне давал радость совершенную. Я ходил и пел. И врагов это сражало. Как это так петь вот, в таких обстоятельствах? А эту радость давал Христос, ее отнять никто не может. Ну и еще я хочу сказать, вот теперь, когда у нас свобода проповеди Евангелия в тюрьмах, в лагерях, то и каются и начальники, надзиратели покаялись. Покаялся в Черкасах начальник колонии. Там проповедовали наши заключенные, крещение приняли в зоне, чины сварили. И начальник обличил, как того апостол Павел проповедовал этому темничному стражу. Начальник колонии покаялся, жена его покаялась. А прежде чем покаяться, он построил в Довзоне молитвенный дом для заключенных, кто молится. И вот едем мимо этого дома, этого лагеря, мне говорят наши друзья, он смотри, говорит, в середине белый дом стоит, зоны. Это начальник построил молитвенный дом, покаялся, сейчас уже, конечно, не принял крещение, и не уже он там не начальником. И очень много покаялось из Кесарева дома, и прокуроры, и судьи. У нас начальник милиции покаялся, милиционер, который меня выводил из зала суда, первый, последний срок судили. Ну и из ученых больше всего покаялось это врачи и учителя. Но это специальности самые такие гуманные, и люди эти больше всего каются. Ну и я теперь хотел бы еще место одно прочитать. А как же нам исполниться Духом Святым? Очень просто, друзья. У Бога все так просто. Если мы будем жаждать, ну, у нас поют псалом такой, кто жаждет и кто страждет, кто жизнь свою клянет, кто ищет мир спасения, тот пусть ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих исцелю, надежду потерявших я верить научу. Есть кто такие сейчас в собрании? Дорогой друг, хочешь получить радость спасения, хочешь получить исцеление от болезней твоих, можешь покаяться, вот как я говорил, и сегодня Бог тебе это дарует. Ну, а Христос, я прочитаю последнее место, Христос, евангелист Иоанн, записал в 7 главе, когда был на земле Христос, то он с 37 стиха по 39 записаны такие слова. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании чрева, потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Сейчас на земле дух везде, на каждом уголке или на каждом клочке земли, и на море везде Дух Святой. Если мы, кто жаждет, жаждем Духа Святого исполниться, будет, Бог придет нам на помощь. Не жаждем, Он и придет, Он и не будет, вот, идти. И кто верует, у того потекут реки воды живой. Вам, наверное, приходилось, когда вы покаялись, вот ту радость великую, что я переживал, и вы, наверное, переживали эту радость. А теперь, чтобы Духом Святым исполниться, вот надо жаждать, надо веровать. И Дух Святой пребывает только у верующих. У неверующих, пока человек не покается, Дух Святой не будет. Не будет в нем жить, потому что верующий. Ну и вода живая. Вот самарянка, когда покаялась, друзья, она сразу пошла, что и оставила водонос свой, и пошла людям говорить, пророк. И когда человек покается и Духом Святым будет наполнен, его не будет влечь ни этот мир, ничего не будет влечь, потому что вода живая, которая дает жизнь. И такой человек никогда, этот мир его не повлечет. Мы иногда, вот и у вас, наверное, эта проблема, особенно с молодежью сейчас, дьявол все так настроил много, чтобы увлекать молодежь. А если мы говорим, а вот если люди исполняются Духом Святым молодежь, тогда не надо ему говорить. Он сам понимает, что вода живая есть, и эту воду живую надо нести дальше. Иисус Христос прославлен, Дух Святой на земле в обильной мере. От нас зависит освободить сердце от греха через кровь Иисуса Христа, и тогда Дух Святой будет наполнять, и мы тогда будем живые христиане, и тогда мы будем способны проповедовать и спасать других, и мы тогда не будем бояться смерти. И почему? Потому что Христос воскрес, победив смерть, И мы будем тогда готовы перейти в небесные обители, в вечные обители рая, а потом в воскресенье. И мы будем радоваться, с радостью будем и смерть принимать. И даже Петру сказал Христос, какой смертью он прославит Бога. Хочет Бог Христос, чтобы мы прославляли Его в мыслях, в словах и добрыми делами. «Вы свет земли», – сказал Христос. И вот этим мы должны прославлять, ну и да, спасать грешников. Ну и сейчас, я сказал, уже заканчиваю, последнюю мысль скажу и будем молиться. Это притча Соломона, мудрый Соломон, в 18 главе сказал такие слова. 18 глава, стих 23. «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Ну, кто был бедный, знает, как просить плохо, а богатые обычно грубияны всегда. Дал бы Бог, чтобы мы, христиане, были не как ладикийцы, которые богаты всем и ни в чем не имеют нужду, и останутся на великую скорбь при пришествии Христа, чтобы мы были филадельфийцами, которому сказано, ты имеешь немного силы, но сохранил слово терпения моего, и я избавлю тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И вот когда брат говорил об испытании, чтобы мы испытывали самих, а Давид писал, испытай меня, Боже. Это сильнее, чем мы испытываем себя, когда Бог нас испытывает. Это уже верное испытание. Поэтому сейчас мы давайте помолимся, поблагодарим Бога в коротких молитвах. Кто желает покаяться, предоставляем время. Аминь.